Братья, тема, которую буду раскрывать, попытаюсь, по крайней мере, 1 Коринфянам 13 глава, 5 текст. 1 Коринфянам 13 глава, 5 текст. «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Мы сегодня здесь рассматриваем любовь с разных сторон, рассматриваем нашего Господа, видим красоту нашего Бога. И, в общем-то, у Бога цель, вот так в Священном Писании написано, что мы сделались причастниками божеского естества. Бог нас вводит в любовь. Как-то один стих очень дорог был, что «и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь. «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Это 1 Иоанна 4 глава 16 стих. И этот стих, он как-то близко стал, с другими братьями тоже рассуждал. И я думаю, почему Бог, как-то кажется требовательный настолько к нам, что от нас тоже Он хочет этой любви? Потому что это Его сущность. Он хочет, чтобы мы пребывали в этой любви, видели. Но понимаю, братья, что у нас и у меня, не всегда это получается. Даже, например, вот эта фраза «любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. А разве мы с вами так живем? Мы с вами зачастую ищем своего. Ну, и я также. В общем-то, все люди. Вот в Священном Писании, послание к филиппийцам, 2 глава, 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Но, братья, я слово «все» взял в кавычках, потому что все-таки не все. А здесь в противовес написано о Тимофее, потому что его верность известна, апостол Павел на него полагается, может его послать. Но большинство, и у нас часто в жизни бывает, я по себе замечаю, друзья, очень легко искать своего. В этом даже не надо стараться, оно все это проявляется само собой. Почему Бог хочет, чтобы мы имели эту любовь, а эта любовь в нашем сердце научилась не искать своего? Что нам от этого? Какое преимущество? Друзья, очень большое преимущество. Мне бы хотелось это рассмотреть. Это уподобление Богу, уподобление божественной природы. Друзья, и в этом наше счастье, наше счастье. Вот мы с вами же уже рассуждали. Скажите, друзья, завистливый человек, он счастливый или нет? Да несчастный, несчастный. Друзья, и человек, который ищет своего, тоже глубоко несчастный, тоже. Кажется, все для меня, мне, мое, я, по-моему, должен же быть счастливый. И вот мы рассмотрим на примерах, друзья, глубокое разочарование, нищета, несчастье постигнут этого человека. На некоторых примерах серьезных, я, друзья, попробую это показать. Теперь цитаты. Некоторые цитаты хочу сказать. «Человек, обладающий любовью, живет тысячу жизнями, тогда как искатель своего живет только одной, весьма низкой и жалкой». Это из книги «Золотые зерна мудрости». Мне эти места очень понравились. Следующая цитата. «Тот, кто ищет своего, обычно не находит ни Божьего, ни своего. А тот, кто ищет Божьего, находит Божие и свое». Уже из этих высказываний, мудрые люди собрали, видно, преимущество человека, который научился не искать своего. Еще цитата. «Искатель своего – человек замкнутый, обособленный, знающий только самого себя. Чужая беда, горе, нужда, опасность, гибель к нему не относятся и его не касаются». Вот состояние человека, который ищет своего, ищет своего. В общем-то, знаете, друзья, для меня очень много значит слово «счастье». Очень много. И я хотел бы быть, я и счастливый, и всегда хочу быть счастливым. И Библия, она говорит, блаженны, то есть счастливы. И уже в Нагорной проповеди Бог говорит, счастливый такой человек. Апостол Павел, друзья, я думаю, что он был человеком очень счастливым. И вот он в своей жизни, он говорит, я ищу не вашего, а вас, И если посмотреть на нашего Господа, Иисуса Христа, его жизнь, она как бы вот всех устраивает. Ну, все делает хорошо, на нем описано, все делает хорошо. Посмотришь, красивая, прекрасная жизнь. Почему так, друзья? Иисус Христос, Он не искал своего. Вот я, читая Священное Писание, в одном месте сталкивался с такой мыслью, как будто Иисус Христос хочет немножко еще что-то сказать народу. «Много имею судить о вас», там есть такая фраза, как будто Он им хочет еще что-то сверх немножко сказать, но не говорит. И вот Его жизнь – полное исполнение воли Отца, полное исполнение. Можно ли сказать, что Иисус Христос счастлив? Я думаю, что можно, друзья. Он сделал все, что от Него потребовал Его Отец Небесный. А потом в Священном Писании так написано, что на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, братья. И вот такая жизнь, но как бы Иисусу Христу укорять себя не за что. Он все исполнил, все исполнил. А с другой стороны, мы, добиваясь своего, вроде, ну как хорошо, ну добился своего, а как-то неприятно потом, а как-то неприятно. Ну, такой, может быть, простой пример, маленький. Мы были в гостях, возвращались с отпуска, часть детей со мной на машине была, и мы к друзьям заехали в один город, в Сургут заехали, нас очень хорошо приняли, там большой стол такой, нас за стол сразу. И дети мои проходят за стол. А первая доченька мне идет, Кариночка, она маленькая такая, но характер у нее такой, она характерный человек. И она зашла за середину большого стола и встала, ну, и села потом. А дети старшей дочери говорят, Карин, пройди дальше. Она говорит, мне здесь удобно. И приходится и с той стороны обходить, и с той стороны. Друзья, ей удобно, а я для себя это заметил. Думаю, вот надо мне конференция, наверное. И иногда мы говорим братьям и сестрам, там, мне здесь удобно, а другим удобно, а другим. И мы иногда даже не задумываемся, даже не понимаем, что, а кому-то от этого-то неудобно, кому-то неудобно. И вот хорошо, когда все-таки мы переживаем, стараемся... Ну, чтобы и другим тоже было хорошо, и другим было хорошо. Хочу привести библейский пример, самый серьезный, который меня поразил. Но никогда раньше этого не замечал. А тут стал изучать, просто настолько я задумался, я аж затрепетал, понял, что не хочу так, не хочу. Хочу открыть книгу «Экклесиаста», 2 глава. Посмотрите вместе со мной, братья, ну, характеристика Соломона. Во-первых, это человек, возлюбленный Богом. Об этом свидетельствует это имя. Ну так, да? Вы со мной же не будете спорить. Второе. Этот человек был наделен мудростью. Такой мудрости у людей больше не было. Скажите, пожалуйста, что Бог ему не дал? Надо бы ему быть счастливым. Вы согласны или нет? Ну, кажется, вот на земле, но кто может быть счастливее Соломона? А почему-то так мало о нем говорят. О Давиде гораздо больше. Вот за период конференции Давид, Давид, Давид, его подвиги. Кто-то, может быть, какую-то жестокостью смотрел, что он попытался семей наказать. Я думаю, правильно, потому что он не понял. Ну, Соломон ему даже говорит, он почувствовал, что в человеке в этом не переменилось. Он смерти просто боялся. И этот семей, он ему говорит закон, вот построй дом, живи в Иерусалиме. Да хорошо, живи себе в столице. Убежали рабы. И он двух рабов там, по-моему, он посчитал выше, он царское указание презрел. То есть у него к власти презрение, своеволие. И понимал это Давид. Да не жестоким он был. Как когда-то Геннадий Сергеевич Ефремов замечательную мысль говорил, что многие думают, что смотри, какой Давид кровожадный, умирает. И говорит, седину его в крови там в преисподнюю сведи. Да нет. Он смывал кровь с дома своего, с израильского народа. И вот это дорого. Другой Давид. Для меня он представляется навсегда каким-то таким благообразным, прекрасным человеком. А о Соломонии не говорят ничего. Как? Ну почему? Тот человек, у которого, ну как говорят сейчас, голова дом советов и даже больше, да? Который столько мудрости, все имел. Читаем его жизнь. Ну что только у него не было. Что только не было. И вот начинаю вторую главу читать. Я, может быть, так выборочно. Ну, 5 стих. устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Разве плохо? Соломон устраивает, у меня участок 4 сотки, я уже думаю, тут бы сливу посадить, тут бы грушу, тут бы виноград посадить. Нет, не на севере там, не думайте, братья. Вот. Немножко у меня там что-то инстинктивное, видимо, срабатывает. Ну и думаю, да мне хоть бы по дереву посадить, и я и то был бы счастлив. А он себе устроил сады и рощи. Потом, дальше смотрю. Думаю, дальше смотрю, значит, немножко. 6 стих. «Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих дерева». Водоемы, да? Прямо такая какая-то идиллия, да, тут и рощи, сады, водоемы. Я уже не говорю, друзья, о царстве, если посмотреть всю эту книгу. Во время Соломона серебро было, ни во что. То есть там красное дерево, эти павлины, обезьяны, эти корабли, все приходит. Все так описано. Царица Савская приходит, удивляется. Царицы удивлялись. Понятно, они удивлялись и ходу, которым он шел в дом Господень, стройности слуг. Еще некоторые стихи, 7 стих. «Приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня. Также и крупного, и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». 8 стих. «Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов, певиц и услаждений снов человеческих, разные музыкальные орудия». Братья вышли, спели, а у меня аж сердце. Нравится, когда пою, да, или когда музыкальные инструменты красивые. Если кто-то играет, восторгаешься. Друзья, у него все это было. Все это было. Кажется, живи, радуйся. И знаете, это потом переходим к таким стихам вдруг. 17 стих. «И возненавидел я жизнь». Соломон, ты что, в нищете? В рубищах? Тебе детей кормить нечем? Почему ты возненавидел жизнь? Может быть, это какая-то притча восточная или что? Но у тебя все есть. Почему ты возненавидел жизнь? Дальше смотрите, да? «Потому что противны стали мне дела». Вообще человек счастлив, когда у него любимая работа. Это уже 50%, наверное, счастья, да? Если есть любимая работа, если ты идешь на работу не как на каторгу, а если ты любишь работу, это уже хорошо. А он говорит, ты же делал то, что ты хотел, ты же не в рабах был. Потом дальше интересно. «Которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». И я думал, почему? Почему? А тут очень легкий ответ. Во всех этих стихах написано «для себя». Для себя. 5 стих. «Устроил себе сады». Устроил себе сады. 6 стих. «Сделал себе водоемы». 7 стих. «Приобрел себе слуг». И себе, да? Себе. И интересно, этот человек, мы иногда идем этим путем, этим, себе. А Бог говорит, да ты несчастлив будешь, несчастлив. Жизнь опротивит, возненавидишь ее. Один человек сказал такую интересную фразу, она мне понравилась. Самое изысканное удовольствие состоит в том, чтобы доставлять удовольствие другим. Жан де Лабруэр. Я иногда люблю такие цитаты красивые. Самое изысканное удовольствие. И иногда, друзья, может быть, вы даже замечали, сделаешь что-то кому-то, и так оно бывает приятно. Так бывает приятно. Хотя, конечно, мы любим, чтобы и нам кто-то что-то делал. А оно тогда так и получается. Так и получается. И этот пример, друзья, я посмотрел на Соломона и думаю, не хочется этого пути. Хотя сегодня многие так идут, добиваются. Смотришь, добился, приобрел, а радости никакой, никакой. А с другой стороны, сколько радости, когда ты что-то дал Бог. Я расскажу пример, и к своей теме, и к теме предыдущих братьев, о жадности немножко там. он может быть такой островатый пример, ну, многое показывает счастье или несчастье в нашей жизни. Но у нас, как бы немножко, если мы глубже подумаем, у нас иногда в жизни так бывает. Вот два человека встретились с царем, подошли к царю. Царь несказанно богат, он может дать все. Но вот, представляете, я, наверное, был бы счастлив, если бы мне какой-нибудь добрый царь сказал, помните, как, ну, может быть, Ирод такой нехороший пример, да? Он говорит, проси все, что хочешь. Ну, или, например, Артаксеркс и Исфирь. Он Исфирь говорит, проси, что хочешь, даже там до полуцарства тебе будет. Или вот Ирод и Иродиада, или там жена его. Вообще это много, да? Представляете, влиятельный высокий человек, он говорит, все, что хочешь, ты можешь у меня просить. Даже до полуцарства тебе будет. Ну, я думаю, братья, это много, это много. И вот два человека встретились с царем. Царь был прекрасный, богатый, несказанно щедр. Но он поставил условия. Подошли два человека к нему. Одного звали завистник, другой жадный. Они подошли к царю, и он им говорит, первый, кто из вас попросит, я ему дам то, что он попросит, с одним условием, что второму человеку я дам в два раза больше. Ну, вы уже поняли, братья. Но дальше конец трагический. Они начали, ну, теперь надо выяснить, а кто из нас будет первый просить. Давай ты, нет ты. И, в общем, жадный завистника убедил попросить первым. Но им же трудно. Завистник, он завидует, он не хочет, чтобы больше было у жадного, а жадный тоже так не хочет. И вот у них вот эти, ну, жадный убедил завистника попросить, слушай, давай все-таки ты. И он попросил. Знаете, что он попросил? Чтобы ему выкололи один глаз. А в общем-то, друзья, в этом катастрофа, да. Но иногда мы с вами так живем, да? Мы иногда лишаем счастья себя, других, окружающих. Ну, вы поняли, да, что со вторым произошло? Какая награда. И вот, к сожалению, так люди живут. Ни себе, ни мне, да? И как-то вот столько зависти, столько от этого. Почему? Нет этой любви, себелюбия, вот эта гордость, какое-то переживание, друзья. И человек, он ну, настолько заскорузлый в этом становится. И он уже не понимает, что делая добро, ты становишься просто счастливым. Но вот как прекрасно посмотреть на того, кто радуется, да? Ты смотришь, когда, например, счастьем лучатся ну, лица деток, да, твоих или чужих, да какая разница, да? Ты смотришь, когда ну, какой-то брат, например, счастлив. Сегодня, ну, так трудно. Вот, ну, может быть, так о своем немножко построил дом, и меня родные не поняли. Те близкие, сегодня люди не умеют радоваться, вот радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, а кто-то так пожал плечами, ну что ты хотел, то и добился. И просто кто-то хоть бы, ну раз сказал где-то, ну не то что, а как-то, как, слушай, как хорошо, что у тебя так получилось. Нет, братья говорили так, но тех от близких, от кого я ожидал, что кто-то с тобой порадуется, они так просто пожали плечами. Может быть, я тоже в этом, друзья, искал своего, хотя молился, переживал, в общем-то, есть разные вопросы, мы иногда просто где-то однобоко в этом смотрим. Но вот когда в нашем сердце любовь, оно в церковных делах, в нашей жизни, в семьях, мы будем стараться искать, ну, может быть, когда какое-то дело принесет радость другим. Я думаю, братья, те, кто имеет семьи, вам же приятно, когда ваши жены улыбаются и когда они счастливы. И иногда для этого тоже нужно что-то сделать. И в ущерб себе даже. Я помню, мы только с Юлией поженились. Жили в Балке на севере. И вот у нас стали первые семейные проблемы. Я говорю, Юль, давай будем копить на машину. Сегодня говорят о машине, я продолжу. Она говорит, Дим, а давай на машинку, на швейную. Я говорю, давай жребий. Она говорит, давай жребий. Жребий выпал на машину. Но я ей уступил. Я говорю, давай машинку. И она согласилась. Купили мы первую машинку, чайку. А мне приятно, она была счастлива. Она работала со страшными перебоями. Что-то шила, что-то не шила. Это было, ну, в общем, такое. Много нужно было терпения. Ну, пеленки были подшиты, все было сделано, брюки у меня. Я думал, да хорошо. А машину потом уже позже Бог тоже усмотрел. И я радовался. Может быть, где-то вот в мелочах так. А с другой стороны, иногда родители, они детям так, что будет только по-моему. А как хорошо, когда иногда все-таки остановиться, и, может быть, даже, ну, где-то свой авторитет или как-то унять и пойти навстречу детям. Ну, а почему бы не так? А почему бы не так? И смотришь, когда дети радуются, и тоже бывает хорошо. А потом ты пришел, поанализировал, и сам смотришь счастливый. И сам счастливый. Любовь не ищет своего. И надо, чтобы наше как-то сердце, оно нас побуждало к этому, подвигало. Я иногда замечал, вот где-то на членском собрании, или, может быть, в церкви, или среди братьев, отстоял свое мнение. Отстоял. Пришел домой, а на сердце пустота. Мира нет. И думаешь, ну а зачем ты этого добивался? Это пирова победа. Зачем ты все это как-то, оно, ну не радует оно, не радует. А иногда уступил, поступил со своими интересами. Пришел домой, подумал, подумал, какая-то идея, какая-то мысль пришла, посидел. Думаешь, как-то что-то тебя ну, не оценили, что ли, умерил немножко свою гордость. А потом думаешь, да как хорошо. Смотришь, так оно произошло хорошо, так оно устроилось. И где-то и практически хорошо, братья, когда у нас так в жизни бывает. Так в жизни бывает. Если посмотреть нашего Господа Иисуса Христа, ну, что ищет любовь? Вот Иисус Христос – это воплощение любви. Это Он, воплощенная любовь на земле. И мне стало интересно, я стал смотреть, а что на земле искал Иисус Христос? Что на земле искал Христос? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 50 стих. Там есть такая фраза. «Не ищу моей славы». И мне так дорого стало. Но почему бы Сыну Человеческому не искать своей славы? Ведь славный. Но ему можно поклоняться. Это же часть Отца. А здесь на земле в образе Сына Человеческого не искал своей славы. Не искал. Как-то там вот эта фраза интересная. Принял образ раба, да? Хотя там не почитал хищением быть равным Богу. То есть для него быть равным Богу, это не было бы хищением каким-то. А он не искал своей славы. Во всех поступках, во всех делах, во всем то, что у него получалось, он Бога прославлял. Он все это Отцу отдавал. И вот поэтому как-то, ну, даже, мне кажется, как-то немножко он умолял себя. Вот Иисус Христос действительно как будто ни вида, ни величия. А в небе зато это славная одежда. Славная одежда. Другое. Иоанна 5 глава, 30 стих. Иоанна 5, 30. «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Опять красота такая, да? «Не ищу моей воли». Вообще люди, они ну, по натуре своей своевольные. Дети своевольные, люди. «По-моему хочу. Почему так? Почему вы меня там не отпускаете?» И все вот так вот. И мы где-то так. Ну, вот уже и про амбиции слышали, да, человеческие. А Иисус Христос у него так просто было. Он все как-то это в себе покорил там, умертвил, похоронил. И вот эта фраза «не ищу моей воли». Даже в тех ситуациях, когда ну, можно было бы ему поступить ну, вот как-то влиятельно, по-своему, сказать вот свое слово. А он так не делал. «Не ищу моей воли». Ну, то, что мне очень как-то дорого стало, это, значит, тоже написано в Евангелии от Луки 19:10. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот интересно, да? А мы иногда даже перепачканных детей не хотим взять, чтобы помыть их или еще как-то. А Иисус Христос, Он пришел взыскать и спасти погибшее. То есть все. Это, знаете, не просто, что он, этот человек еще не до конца деградировал, а погибшее, погибшее. Тот человек, который ощутил себя погибшим, все. И интересно, как дорого эта мысль, а Бог пришел взыскать. То, что не подобрали там по изгороди, может быть, или еще где-то, Иисус Христос, он протянул руку, пришел взыскать и спасти погибшее. И не боялся, что где-то его упрекнут, ты куда зашел, с кем ты ешь. А так как-то был расположен, вот по-доброму, искренне, с любовью. Дальше есть еще мысль одна. Я не хочу так подробно останавливаться. 1 Коринфянам 10:24. Здесь уже апостол Павел дает повеление. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Вот, друзья, и мы, если просто как шаблон, как рамку поставим, не получится. А если будем любить человека, то будет получаться, будет получаться. И апостол Павел многое тоже, он где-то умел и себя смирить, и поискать того, что к другим людям, к другим людям. Может быть, ну, некоторые примеры еще такие хочу привести. Как-то у нас был брат один с Германии, приводил интересный пример. Ну, и он мне понравился. Вот один человек, он всю жизнь проработал, ну, на своего работодателя. И человек был неплохой, строитель. Он строил дома, был прекрасным каменщиком, строил замечательные дома. И на одном месте всю жизнь вот так вот. И тут уже, видимо, и здоровье уже так пошатнулось. И он так подумал, подумал, подходит к своему работодателю и говорит: «Все, ты знаешь, ухожу. Ухожу на пенсию, как-то так вот. Ну, уже сил нету, ты знаешь, уже все, и уже, ну, не те силы». Он говорит ему: «Хорошо, у меня к тебе последняя просьба. Построй еще один дом, и я тебя отпущу». Он говорит, согласился: «Ну, хорошо, еще один дом». И он знает, что это у него последняя работа. И он начинает этот дом делать. Он делает этот дом. И он уже так, уже халатненько где-то немножко, не спеша. Тут, ну, я все сделаю, ну, пообещал, вот, вот у него последняя просьба ко мне, я уже ее сделаю, и уйду, и уйду. И вот он сделал, сделал этот дом. Пришел его хозяин, посмотрел, посмотрел, заметил, видимо, ну, так, что никак раньше. И, ну, немножко так горьковато стало, и он ему говорит: «Знаешь, вот, ты мне столько лет служил, на тебя никогда не было нареканий, столько ты для меня доброго сделал. И я хочу, ну вот, хочу этот дом тебе отдать». Как вы думаете, пожалел, наверное, брат, да, что? Может быть, усердие, как мы слышали, надо было немножко. А если бы последнее, если бы он смог все вложить, все, какой бы результат был, да? Где-то Бог от нас так же, да? Может быть, вот где-то уже руки опускаются, а Иисус говорит: «Ну, немножко вложи еще, попробуй, да? Будет хорошо, будет благословение, будет благословение». И вот Бог хочет, чтобы мы с вами так, ну, где-то старались. Братья, простите, может быть, если какие-то примеры, ну, будут, ну, не очень такие, ну, так скажем, сказать, ловкие. Может быть, немножко они будут такие. Прощайте, да? Просто хочется, чтобы, ну, и у вас на лицах радость была. Брат мой такую интерпретацию интересную сделал. Вы помните басню Крылова «Лебедь, рак и щука»? Лебедь, он туда, в небеса, рак и щука, они то, что поглубже, пониже, да, туда. И вот нашелся один человек такой интересный, который смог объединить, он кольцо вокруг них провел, эмильенок, и получилась эмблема «Мерседес». И поехала. И еще как поехала. Так вот даже иногда, когда лебедь, рак и щука, когда тянут в разные стороны, но если кто-то найдется, кто сможет это объединить, друзья, может получиться. Может получиться. Но один человек, который, он смог эти интересы объединить. Ну, образно, может быть, так, да? Что, а вы уже люди мыслящие, вы меня поймете, да? Поэтому, когда, если один в одну сторону, другой в другую, сегодня же даже вот в церквях большая проблема, люди ищут своего, своего. И надо, чтобы находился тот, кто смог объединить это, кто смог как-то, ну, направить... Этот пример я услышал в Краснодарском крае. Брат мой как-то, ну, говорил, а мне так на сердце Бог положил. Я думаю, как быть вот в таком случае, где вот этот круг сделать вокруг тех, кто один туда тянет, один туда, один кверху. Да? И как это все объединить? А оказывается, возможно, друзья, возможно. Когда находишь, когда вот эти интересы просто как-то указать, ну, совместить, чтобы кто-то смог уступить где-то, и оно все в жизни будет налаживаться. Но этот круг, друзья, это как раз любовь. Любовь. Если понять с любовью, если отнестись, если как-то увидеть чужие интересы, даже пусть человек, он, ну, как-то идет вот действительно амбиция, да, но если как-то, ну, проявить любовь, может быть, оно где-то и устроится даже. Где-то устроится. 1 Коринфянам, 10 глава, 33 стих. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Тоже такая удивительная фраза апостола Павла. «Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Вот интересно, да? А вообще у меня создалось впечатление, но если бы нарисовать портрет апостола Павла, это человек стремительный, любой ценой добивающийся успеха в благовестии, да? Ни на что не взирает, значит, ни за чем не постоит, заплатит, но сделает. Вот как будто такой ореол, да, вокруг него. Нет, братья. А он открывает свою сущность, внутренность. Он говорит: «Я угождаю всем во всем». И это не просто слова. Если это написано в Библии, то так оно и было. И где-то мог отступить. Но не в смысле уступить, сдать позиции, а с кем-то из братьев мог согласиться, мог принять чужие интересы, мог где-то, ну, поступиться, может быть, своими где-то интересами. А здесь так и написано: «Так как я угождаю всем во всем». И он мог сказать эту фразу, что если были какие-то переживания, то он так и мог сказать. Да, где-то он прямо мог обличить кого-то, это, ну, не мешает этому. А где-то вот свои интересы он мог поступиться, ища пользы другого, ища пользы другого. Вот еще один такой, ну, негативный, может быть, пример. Саул хочется привести. Вторая книга Царств, 21 глава, 2 стих. Написано: «Саул по своей ревности». Там о потомках Израиля. Вот эта фраза «своя ревность». Сегодня сколько бывает это в церквях? «Своя ревность». Как-то вот, ну, попросишь – не сделают. А по-своему. Такое ощущение, что человек делает назло. Но сама фраза «сделать назло», оно же к добру не приведет. Так ведь, да, друзья? И когда человек делает как будто вот, ну, служителю назло, да? Вот ты меня один раз упрекнул, что я опаздываю, хотя он не один раз там, а я вот, и он как будто назло начинает или опаздывать, или наоборот пораньше приходит и хочет это заострить ситуацию. Друзья, ну это не то же, да? Это совсем не то. А хочется, чтобы человек... И вот, ну, помните, вот эта ревность Саула, она такое горькое последствие сделала, на потомках его отразилась. В стране голод, никто не может понять, что происходит. Вопрошает Бога. Бог говорит: это из-за кровожадного Саула и его дома. Это семей Давида кровожадным обзывал, но Давид не был кровожадным. Не был. И вот он так, такой горький упрек, да, там, ты кровожадный, он ему говорит, когда тут проходит. А Бог говорит: не Давид кровожадный, а Саул кровожадный. И он говорит, вот из-за этой ревности он ему даже в какую-то кровожадность вменил. И потом... Гаванитяне говорят: надо сыновей повесить. И опять, ну, вот такая жертва где-то идет, такое горе потом. Уже Саула-то нет. Его уже дом, все, не на царстве. А результат его ревности он догоняет потом. И потом опять такое горе. Такое горе происходит. И вот поэтому, братья, хочется так, ну, понимать где-то, переживать, что... Если мы с вами научимся не искать своего, хотя вот братья даже заметили, ну, когда мы эти темы распределяли, я так братьям говорю: да, братья, дайте вы. А мне дают тему, которую брат Заур говорил, от долготерпения. А я понимаю, что у меня этого совсем нет. Любовь долготерпит. И мне трудно стало. Я думаю, сейчас буду братьям говорить, и думаю, буду говорить в ущерб себе. Я говорю: братья, давайте я эту тему поменяю. Они говорят: ну какую возьмешь? Я говорю: да любовь не ищет своего. И уже там получилось, что я поискал своего. А братья раз это подметили. Ну так, ну бывает так, да. Но все равно хочется, чтобы в глобальных масштабах, чтобы где-то вот, ну, научились мы, чтобы все-таки ты видишь, ну, когда человек, он хочет и где-то, ну, пойти на какой-то уступок. И меня Бог этому учит. У меня как-то была машина. Я ее продал, остались свободные деньги, но хотел другую купить. Ну, правда, я ее нашел сам, вот мне предложили, и я увидел, что брат ее тоже очень хотел. И вот мне бы надо было уступить. Но я молился, переживал так, и я пошел, эту машину купил. Она у меня год побыла, я вам скажу, что больших благословений я от нее не получил, и я ее потом продал. И я на всю жизнь получил этот урок, что когда рядом с тобой еще кто-то хочет, надо уступить. Надо уступить. А когда дает Бог, и смотришь, она служит, и не ломается, как мы уже слышали. Но мне было так горько как-то потом, так было на сердце неприятно. Почему я сделал так? Как-то вот по праву, как-то первенство, как-то все тут, я же нашел там все. А можно было бы где-то уступить. И я почувствовал, ну, что несчастливый в этом вопросе, просто несчастливый. мне бы хотелось, чтобы мы, если останется время, еще порассуждали, друзья, вместе с вами, помолились потом об этом, что все-таки научиться брать пример с нашего Бога, помогать друг другу. И когда вот, ну, в сердце пробуждается эта любовь, она нам подскажет, как поступить, чтобы не искать своего. Может быть, еще, чтобы оставить время так для рассуждения, чттобы вы какие-то моменты... Ну, а так вот, в общем-то, все. Если только наконец, может быть, еще какую-то мысль, какой-то пример уже оставлю.